Самая тяжелая часть сражения позади. Орда окружена, и котел, в котором она заперта, сузился до несерьезных размеров. Самое позднее к полудню будет убит последний орк, так что теперь нужно сосредоточиться на дальнейших действиях. В первую очередь необходимо восстановить собственную безопасность, отправить гонцов к Эманару и шпионов к братьям. Кстати, первым делом стоит подчинить себе бесхозные туменезян Импаха, затем вопли скачущих вокруг телохранителей сбили Хон Импаха с мысли, и он в ярости выхватил саблю, намереваясь зарубить кого-нибудь из никчемных слуг. Он уже замахнулся на ближайшего из них, как вдруг понял, что его телохранители бросают его и мчатся в разные стороны, в ужасе взирая в небо. Хан обратил взор в небеса, и глаза его расширились, узрев исполинское море кипящей лавы, низвергающееся ему на голову. Глава 14. Неистовство. Положите ее на земь и отойдите прочь, милорд. Айлани превратила око целителя в биение жизни и скрылась в полупрозрачной сфере. Боевой маг, держащий на руках волшебницу с пробитым стрелою сердцем, бережно уложил девушку на наскоро расстеленный плащ и торопливо заспешил в сторону. Айлани коснулась сознанием раненых. Войско людей подверглось удару в тыл, и во вспыхнувшей сечи целители понесли наибольшие потери. Теперь человеческая армия спасена, но множество солдат и волшебников, получивших тяжелые раны, нуждаются в помощи. Особенно сильно досталось синим магам и этой красной волшебнице. Все трое были пронзены стрелами, и жизнь быстро покидала их бездыханные тела. Айлани слилась с целительными потоками мироздания и направила их густыми струями сразу во все угасающие капельки жизни. Повреждения исчезли прежде, чем стрелы успели покинуть тела раненых, раны мгновенно затянулись, и жизненные силы вновь наполнили мгновение назад умирающих людей. У красной волшебницы, кажется, еще имелись какие-то застарелые повреждения на лице и теле, но времени разбираться не было, кипящее вокруг сражение приближалось, и потому Айлани на всякий случай полностью обновила ей все кожные покровы. Лежащие на земле люди начали подниматься, и она вновь сосредоточилась на битве. Кольцо сечи сузилось настолько, что внутренние ряды рубящихся орков уже находились в пределах ее досягаемости. И в алых лучах восходящего солнца картина безмерно кровавого побоища выглядела еще более ужасающей.